Глава 44. Анна. Моя беременность шла. Сначала прошли дни, которые я означила для себя как кризисные, потом неделя. В течение этой недели было безумно страшно. Дети перестали расти. Я чувствовала, что напряглась и Вера, но затем они уверенно начали набирать массу, причем маленькие тоже. Кровотечение из-за отслойки плаценты прекратилось. Через неделю мне впервые разрешили встать. О, как я об этом мечтала все эти дни! Несмотря на массаж, несмотря на специальную кровать и удобный матрас, тело мое затекало и безумно болело. Я и раньше лежала, но я знала, что могу хотя бы до туалета дойти сама. А теперь это мои первые шаги за много дней. Марат придерживал меня за руку. Ноги тряслись. Марат вообще почти прописался в клинике. Всем примелькался, даже Вера, кажется, простила его за вторжение в реанимацию. «Да торчишься здесь целыми днями», — погрозила я ему. «Уволят». «А кто меня уволит?» — отмахнулся он. «Я же начальство». И фыркал насмешливо. Ноги у меня подогнулись, и я едва не упала. Но Марат не позволил. «Может, хватит для первой прогулки?» — настороженно спросил он. «Хотя бы до окошка», — попросила я. «Давно не видела улицу». «Да чего там смотреть? Осень». За эти 2,5 недели, что я была в клинике, осень из золотой превратилась в холодную и мокрую. Но я все равно была бы рада пройтись по этим лужам. Как же я скучала по улице! «Веди обратно», — разрешила я, немного подышав при открытое окошко. Я надышалась. Села на кровать, чувствуя, как холодит кожу кольцо. Оно было велико мне, я надела его на цепочку и повесила на шею. Так оно было со мной. Но Марат его не видел. Он вообще больше не предлагал за него замуж выйти. Может, я его обидела? Через 2 недели после операции на УЗИ стало понятно, что мой маленький, возможно, догонит большого. После периода стагнации, когда они не росли оба, он стал наверстывать упущенное со всех сил. Мой живот снова округлился, но теперь это была здоровая округлость, а не распирание из-за многоводия. «Даже если и будет разница в весе», — сказала Вера, — «то небольшая. Я знаю о случае, когда подобные близнецы родились с весом 1-2,5 килограмма, а второй 800 грамм. У нас такого не будет. Дай бог», — ответила неверующая я. «Вы умница, соблюдаете все мои условия и бережете себя. И ваш мужчина старается, пусть порой и излишне. Я верю, что все получится». Еще через несколько дней, когда я уже спокойно могла ходить по палате, а то и прогуляться по коридору туда-сюда, Вера сказала, что меня можно будет выписывать. А я готова была лежать все это время до самых родов, лишь бы на пользу. Мне страшно. Я была честна. «Сейчас у вас самый прекрасный и стабильный период беременности», — улыбнулась Вера. «Наслаждайтесь. После 30 недель мы, скорее всего, положим вас планово и продержим до самых родов». До возвращения Марата я беспокоилась. Мне нужно выписываться уже через 2 дней. Готов ли он принять меня в своем холостяцком жилье? Может быть, мне придется снять номер в отеле неподалеку от клиники или поискать квартиру? «Меня через 2 дня выпишут», — сказала я ему. «С малышами все хорошо, моя матка стабильна. Нужно освободить палату тем, кому она нужнее». «Я знаю», — ответил Марат. «Давно уже говорил с ней, 2 недели назад. Я тебе уже комнату подготовил». «Долбанные гормоны виноваты и беременность. Не я. Я разревелась. Некрасиво, покраснев всем лицом. Так что прямо икая и хлюпая носом». Спрятала лицо в салфетке, а Марат... «Реви», — сказал он. «Реви, если нужно. Я скажу медсестрам, чтобы они помогли тебе собрать вещи». Наревелась я всласть, и вещи мне собрать помогли. В день выписки проснулась утром и поняла, что нужно принимать решение. Во-первых, случилось то, о чем я мечтала. Марат принимает меня с детьми, а не из-за детей. Во-вторых, бегать от экспертизы вечность я не смогу. Ее все равно сделают, когда дети родятся. Тогда начнется процесс установления отцовства и усыновления. Оно мне надо. Если рожу в браке, дети сразу будут на него записаны. А еще я помнила ужас операции и панической атаки после. Я тоже не всесильна. Я не вечна. Если меня вдруг не станет, в результате родов или осложнений беременности, а детей спасут. Им будет гораздо безопаснее быть со своим официальным и биологическим отцом. Не могла представить себе, что мои крошки лежат в больнице, пока Марат бегает с документами и что-то кому-то доказывает. Когда он за мной приехал, я была готова дать ответ. В этот момент я переодевалась в теплый свитер, и Марат успел увидеть мой голый живот. «Дай», — охрипшим голосом попросил он. «Дай мне его потрогать». Я посмотрела на свой живот. Из-за того, что шов на матке порвался и его пришлось накладывать заново, на моем животе алела четкая полоска в пару сантиметров длиной. «Шрам будет», — тихо сказала я. Взяла его ладонь и приложила к своему животу. Оттуда, словно специально, сразу раздался толчок, и Марат вздрогнул от неожиданности. «Это маленький», — улыбнулась я. «Он лежит сверху, чувствуешь? Они лежат неправильно, поперек матки. Сверху маленький, снизу большой. Но меня это не беспокоит. Мне все равно не разрешат рожать самой». «Это потрясающе», — прошептал Марат. «Я не ожидал, что это будет настолько проникновенно». «То ли еще будет. Вот после 30 недель начнется такое», — с ноткой бахвальства сказала я. И потом выдала резко, неожиданно даже для самой себя. «Я согласна. Выйти за тебя замуж согласна». Вера выдала нам справку о беременности, и мы заехали с ней в ЗАГС, уже по дороге домой, чтобы нас расписали раньше. Вдруг я снова лягу в больницу. Выходить замуж в больничных стенах мне не хотелось. Уже в квартире большой и незнакомой мне, попытавшись сначала погладить обиженного Люкса, я поняла, что все делаю правильно. «Я немного подготовился». Потянул в сторону одной из комнат меня Марат. Я снова заплакала, но виной всему точно гормоны и беременность.